Глава 15. Перед тем, как начать, Надя взяла свой телефон и попросила Уайта сделать то же самое. «К чему это?» — спросил он. Она включила камеру на телефоне. «Встань, пожалуйста, рядом с Фиби». Уайт побледнел. «Ты серьезно?» «Да. А потом ты сфотографируешь меня на свой телефон». «Я правильно тебя понимаю? Ты хочешь, чтобы мы позировали с телом моей убитой жены? Господи, что за извращенная игра?» Надя вздохнула. «Терпение, дорогая». «Если ты знаешь, как по-другому не дать одному из нас сбежать при первой же возможности, я вся внимание». «Но этим мы докажем свою причастность к убийству. Невиновные так не делают». «Как я уже сказала, я открыта для твоих предложений. Если мы хотим доверять друг другу, нам нужно какое-то решение». Уайт уставился на нее с открытым ртом, но не сказал ни слова. В итоге он покачал головой и опустил ее, верный знак смирения. «Мне вообще не нравится это. Не просто потому, что это абсурд, а потому что в цифровую эпоху никакая информация не защищена. Мы придумаем, как зашифровать файл или что-то в этом роде. Если у тебя нет идеи получше, Уайт, нам нужно это сделать. Время идет». В конце концов он подчинился и вытащил телефон. «Я не буду пытаться полностью поймать ее в кадр. Нам нужно только ее лицо, так?» Она подумала и кивнула. «Это справедливый компромисс, и это отвечает поставленной задаче, учитывая рану на голове Фиби. Этого будет достаточно». Оба сделали фотографии. Уайт с содроганием положил телефон обратно в карман. «Мне дурно при мысли, что это у меня в телефоне. Может, однажды мы вместе решим, что настало время удалить эти фотографии?» «Будем надеяться», — пробормотал он. Надя вызвалась завернуть тело сама, но Уайт настаивал на том, чтобы помочь. «Это моя жена. Мы вместе должны это сделать». Ей были симпатичны его идеи равенства, но цвет его кожи уже и так был заметно землистым, наверное, из-за усилившегося запаха смерти в доме. Хоть бы не сблевал или не отключился. Надя едва справлялась. Не было сил нянчиться еще и с ним или вычищать больше грязи, поэтому она решила отвлечь его. «У тебя есть какой-нибудь брезент или полиэтилен?» — спросила она. «Скорее всего, есть что-то внизу. Сейчас приду». Пока Уайт шуршал чем-то в подвале, Надя начала планировать следующий этап игры. Самый привлекательный вариант был одновременно самым рискованным. Им нужно будет несколько часов ехать на юг. Это очень долго, когда у тебя в багажнике лежит мертвое тело, и шансы на катастрофу возрастают с каждой милей. Авария. Внезапный прокол шины или поломка. Заскучавший шериф или патрульный, ищущий любого глупого повода, чтобы кого-нибудь остановить. Надя быстро обдумала другие варианты. Озеро. Они есть везде. И за долгие годы она скинула туда много разных вещей. Но они открыты для всех. И есть слишком большой шанс, что тело прибьет к берегу или что его обнаружит кто-нибудь на лодке. Они прямо сейчас могли бы выкопать большую яму на заднем дворе и больше не рисковать. Но это отравило бы атмосферу для них обоих, даже если они скоро переедут. Кроме того, остается возможность, что через много лет после того, как они уедут отсюда, кто-то случайно откопает ее во время каких-нибудь работ. Там, куда Надя хотела отвезти ее, практически гарантировано полное уничтожение, по крайней мере, как она надеялась. Уайт вернулся с большим рулоном коричневого брезента, покрытого высохшей краской разных цветов. Видимо, его давно использовали как защиту от брызг. Еще он принес клубок нейлоновой веревки и клейкой ленты. «Подойдет?» «Должно». Зазвонил телефон, и они оба дернулись. Звонок был тот же, что она уже слышала. «Это телефон Фиби?» Он кивнул. «Не обращай внимания, у нас куча дел». Несмотря на любопытство, она решила, что телефон пока подождет, но у нее возникла еще одна мысль. «Ты знаешь пароль от ее телефона?» «Она везде ставит день рождения». «Хорошо. Потому что потом нам нужно будет залезть в ее телефон, если мы хотим что-то узнать». «Ладно. Пока давай разберемся с телом». Она взяла брезент и расстелила его на самом чистом участке пола поотдаль от большой лужи крови. Им нужно будет положить на него Фиби, но вдвоем это должно быть не слишком тяжело. Уайт молча подошел к голове Фиби, а Надя к ногам. Сейчас им нужно будет прикоснуться к ней, и она будет довольно холодной, может, даже немного окоченевшей. Надя надеялась, что еще нет. От этого их обоих будет тошнить еще сильнее. «Готов?» — спросила она. Уайт, не шевелясь, смотрел на Фиби. «Ты нормально?» Он будто онемел и отрешился от всего. Наде было жаль его, бедный парень. Если он правда не убивал Фиби, а она начала думать, что он не мог, она могла только догадываться, что творится у него в голове. «Я в порядке», — сказал он в конце концов. «Я мало что чувствую сейчас». Он в замешательстве посмотрел на Надю. «Звучит отвратительно, да?» «Нет. Я понимаю. Твой разум хочет дистанцироваться от этого». Она почувствовала себя точно так же, когда поняла, что Джесси Бахман мертв, и она чувствовала это до сих пор. «Да, диссоциация. Я изучал это в университете, но когда ты переживаешь это, все будто иначе». «Ты точно не убивал ее? Сейчас можешь сказать мне?» Он глубоко вздохнул, и у Нади замерло сердце. «Нет. А если бы это был я бы никогда не сделал это таким способом. Ненавижу кровь, поэтому я не пошел в медицинский. Давай покончим с этим». Он наклонился и схватил запястье Фиби. Надя взялась за лодыжки в тот момент, когда их прервал звонок в дверь. Она взглянула на Уайта и увидела, что его рот открылся в беззвучном крике, достойном Эдварда Мунка. «Не обращай внимания», — прошептала она. Снова позвонили, а потом и постучали. Надя не помнила, заперта ли дверь. Тот, кто так настойчиво звонит, может в конце концов ломиться внутрь, и тогда все рухнет, не начавшись. «Что будем делать?» — спросила Надя. Ее голос звучал визгливо. Ужас затянулся тугим поясом вокруг живота. Мог ли кто-то позвать копов? Что, если полицейские, расследующие дело Бахмана, в итоге отследили ее? Что, если убийца Фиби создает себе идеальное прикрытие, отправляя сюда отряд, в то время как тело лежит у их ног? Уайт выпрямился, уронив руки Фиби на пол. Он отвернулся от Нади, опустил голову и прижал ладони к глазам. После нескольких тяжелых вздохов он несколько секунд стоял неподвижно. Когда он снова повернулся, казалось, что щелкнули переключателем. Его лицо было спокойным, таким, каким она видела его с утра. Такому самоконтролю Надя могла только позавидовать. Наверное, это один из трюков в его арсенале психотерапевта. «Не беспокойся. Стой здесь, я разберусь». Он посмотрел на себя, убедился, что не запачкался кровью, и ушел. К счастью, кухню не видно из передней двери, но ей все же хотелось быть поближе к ванной, потому что теперь ей нужно было не только поблевать, но и в туалет, и может умереть. Она услышала, как дверь открывается. «О, привет! Ты, должно быть, Уайт!» Женский голос, веселый и светлый, не очень полицейский. Надя немного успокоилась. «Да, привет. А ты наша новая соседка, да? Фиби говорила про тебя». «А, отлично, лучшая подружка Фиби». Надя была готова поспорить, что именно она звонила все утро. «Именно. Я Вики Нейпер. Моего мужа зовут Рон, сына Джейк. Фиби все мне про тебя рассказала». Голос был теплым, но Надя расслышала просачивающиеся легкие ноты презрения. Вики и Фиби наверняка предавались злобной традиции многих подруг, которые препарируют своих партнеров до самого костного мозга, сосредотачиваясь на самых мерзких частях. Эта женщина, вероятно, знает о сексуальных привычках Уайта и других личных ритуалах, которые могли бы унизить его в чужих глазах. Кстати, о сексуальных привычках. Знала ли Вики, что Фиби проводила слишком уж много свободного времени с молоденьким Джейком? Это бы объяснило случившееся побоище. Но Надя покачала головой. Насколько она разглядела эту женщину, она довольно хрупкая. Чтобы совершить такой подвиг, маме-медведице понадобилось бы немало адреналина. Нельзя сказать, что невозможно, но маловероятно. А вот папа-медведь, он очень злой. «Она все про меня рассказала, да? Кошмар!» Уайт пытался изобразить шутливый тон, но получилось слегка неуверенно. Ответный смех Вики, пронзительный, визгливый, портящий любую шутку, соответствовал сказанному. От одного этого разговора у Нади начался небольшой приступ морской болезни. «Фиби, случайно не рядом? Мы собирались сегодня встретиться и позавтракать, но я так и не дозвонилась до нее. Начинаю немного беспокоиться». «О, даже не знаю, будет ли готова Фиби принять гостей сейчас или когда-либо в будущем», — подумала Надя, поглядывая на тело. «Она подцепила кошмарное расстройство желудка», — сказал Уайт. «Поэтому я дома. Нужно, чтобы кто-то придерживал волосы». «Какой милый», — подумала Надя. «Ой, надеюсь, это не слишком серьезно». «О, это до смерти серьезно», — подумала Надя. «Настоящий убийственный вирус. Сильная колющая боль». В ней булькнул дурной смешок, но настоящий смех сейчас был звездой в другой галактике. Это было больше похоже на приближающуюся истерику. «Обычно подобные вещи проходят быстро», — сказал Уайт. «Но я скажу ей хотя бы ответить на сообщение». «Спасибо большое. Если будет нужна какая-то помощь, обязательно звони». «Спасибо, Вики. Конечно». Надя тихо выдохнула. Слава богу, с этим покончено. «Ой, слушай, что это с твоей рукой? Как будто идет кровь». «Черт возьми. Я сегодня разбил чашку и порезался. Неприятно, но ничего серьезного. Если кровь не останавливается с самого утра, может, будет нужно наложить швы». «Да, может. Разберусь с этим, когда будет минутка». «Мой муж — врач. Я могу попросить его взглянуть, если хочешь». «Очень мило с твоей стороны», — сказал Уайт. «Но, думаю, все хорошо». «Ну ладно. Дай знать, если передумаешь». «Окей, отлично. Еще раз спасибо». Секунду спустя дверь захлопнулась, и Надя опустилась на стену позади себя. Уайт вернулся немного сгорбленным, будто каждая минута разговора состарила его на год, а то и больше. «Как же это было, черт возьми, стрёмно!» «Ты хорошо справился? Как она выглядела? Не показалось, что она что-то знает?» Он пожал плечами. «Она выглядела довольно нормально, может, немного напряженно. Я не почувствовал ничего особенного». Надя ожидала более проницательного анализа от мозгоправа, но это можно было простить с учетом обстоятельств. Потом у него будет больше времени, чтобы изучить ее. И доктора Рона, и, может, даже блудного сына, если очень повезет. «Думаю, вечером нам нужно сходить к ним и дать ему зашить твою руку». «С ума сошла? Я не пойду туда». «И ты сказала нам?» «Я только что сказал ей, что Фиби больна». «И, как ты сказал, расстройство желудка проходит быстро. У меня будет слабость, но нам нужно пойти. Нужно сходить на разведку, а это неплохая идея, как попасть к ним под самым обычным предлогом». «Что за разведка?» Она подняла бровь и показала на тело Фиби. «Эй, алло, нам нужно найти убийцу. Или тебя устраивает, чтобы мы так и подозревали друг друга?» Он поднял руки, капитулируя. «Ладно, я понял. Я просто хотел понять, что полезного, по-твоему, мы можем там увидеть». реакцию. Тот, кто будет смотреть на меня как на привидение, скорее всего, наш парень или девчонка. Окей. И что потом? Будем драться? Она покачала головой. Я чувствую, что игра будет дольше, но, наверное, что-то должно случиться. Уайт выдохнул. Нам действительно нужно прямо сейчас начинать играться в Нэнси Дрю? Мы еще даже не сделали самое важное. В любом случае, мы не можем ехать до темна. Давай закончим с ней, уложим в багажник и уберем. Ну, все остальное. Потом можем сходить и посмотреть, что там. Мне все равно это не нравится. Это как идти в львиное логово со свежим мясом на шее. Он скривился в отвращении, поняв слишком поздно, как близка к истине была кровавая метафора. Если кто-то из них виновен, он будет слишком шокирован и напуган и может выдать себя. Мы пробудем там достаточно долго, чтобы понять общий настрой. А ты в качестве бонуса получишь бесплатные швы на руку. Они тебе нужны. Не нужно рисковать заражением в такой момент. Да и место, куда они собираются ехать, совсем не стерильное. Он вздохнул и помотал головой. Ладно, давай закончим с этой частью, пока мои нервы не сдали. Они снова наклонились, чтобы перенести Фиби на брезент. Хотя никто ничего не сказал насчет ощущений от прикосновения к мертвой плоти, было сложно скрыть свои эмоции. Наде — полное отвращение. Уайту — тихое душераздирающее горе, не говоря уже о физическом утомлении обоих. Когда тело оказалось на брезенте, они завернули его с облегчением, скрывая от своего взгляда. Бремя на сердце у Нади стало чуть легче, хотя это была самая простая часть испытания. Они обмотали материал веревкой и клейкой лентой, превратив Фиби в колбасу. «Теперь отнесем ее в багажник?» — спросил Уайт. Кожа его покрытого потом лица была настолько бледной, что казалась прозрачной. «Да, мы раздельно поедем в сторону Индианы. Мне тоже нужно будет где-нибудь бросить свою машину». «Зачем бросать ее? Ты всегда можешь просто продать ее». Сейчас еще рано для объяснений, почему это не жизнеспособная версия, и она вообще не хотела затрагивать ситуацию с Джессом Бахманом. Она и так нервничала, когда ездила по городу, хотя уже поменяла номера и была уверена, что опознавательные знаки «Экзекьютив-курьер» отвлекли внимание. Но ее удача означала только, что нужно бежать как можно скорее. Это лучшая возможность обратить все в свою пользу. К тому же казалось правильным, чтобы след Нади прерывался не слишком далеко от места, где он появился. «Так будет проще». Он посмотрел на нее с сомнением. «Как знаешь. А что в Индиане?» «Это может подождать до того, как мы выйдем». Они потратили несколько минут на то, чтобы оттащить тяжелый сверток в гараж, где Надя увидела нечто, чего не замечала за все недели шпионажа, в основном потому, что эта сторона гаража никогда не видна с улицы. «Черт возьми, что это?» Уайт ничего не сказал, пока они не завернули тело в одеяло и не заперли его в багажнике Ауди. «Это один из самых редких Феррари, которые существуют на свете. И его запихнули в пыльный гараж. Это почти смешно, если подумать». «Твой?» «Боже мой, нет. Да и не Фиби, в общем-то. Его прислал сюда ее отец незадолго до своей смерти». Надя вытаращилась на красного зверя, а потом повернулась к Уайту. «Почему ты не ездишь на нем? В смысле, если он здесь, ты тоже можешь насладиться им?» Он покачал головой. «Это не такая машина, на которой кто-то просто ездит. Одна из таких недавно ушла с аукциона больше, чем за 4 миллиона долларов. О ней лучше думать, как об экзотической скульптуре на колесах». Она присвистнула и провела рукой по заднему крылу. На этот момент это была самая дорогая вещь, до которой она когда-либо дотрагивалась. «Казалось бы, такое расточительство прятать его здесь, вот так». «О, да. Фиби ненавидит. Ненавидела нарочитую демонстрацию богатства. Пойми правильно, ей нравилось быть при деньгах, и она не спускала их зря. Но ее отец всегда был вульгарным ублюдком и к тому же злобным. Фиби всегда думала, что он оставил ей эту машину как насмешку, чтобы посмотреть, перевесит ли лояльность к нему ее отвращение. Он был известен такими пассивно-агрессивными действиями. «Что за козел?» «Я говорил ей, что идеальной местью будет избавиться от этой штуки самым кошмарным способом. Отдай его первому идиоту на улице, запусти туда малышню, вручи им мороженое и маркеры». Я знаю, что в глубине души она была согласна, но она не могла собраться с духом и сделать это. Чем больше Надя смотрела на машину, тем большую неприязнь к ней испытывала. «Черт, я бы подожгла ее!» Уэйд оценивающе посмотрел на нее. «Будто это и для тебя очень лично». «Наверное, есть немного». «Этот общий интерес, который у вас был с Фиби, не Дэниел случайно?» «Возможно». «А, ты была одной из тех, кому он, ну, навредил?» Она покачала головой, понимая, что вопросы не прекратятся, а он не начнет по-настоящему доверять ей, пока не удовлетворится ее ответом. В таких случаях работает только правда. «Только косвенно. Кому он навредил, так это моей матери. Он обрюхатил ее и бросил на произвол судьбы». «Понимаю. А к чему такая одержимость Фиби? Ты думала, что как-то через нее доберешься до него?» Надя посмотрела на него. «Давай разъясним. Он обрюхатил мою мать и бросил ее на произвол судьбы. 26 лет назад». Он не заговорил сразу, но Надя видела, что картинка складывается в его голове, как штифты в открывающемся замке. «Постой-ка, Дэниел, это твой отец?» «Сложно назвать его отцом. Прошел бы он тест на отцовство». «Безусловно». Его челюсть отвисла. «Теперь это начинает иметь смысл. Но подожди. Черт, это значит, что Фиби?» «Поздравляю, догадался». «Поэтому ты сидела перед домом? Ты собиралась запугать ее, вытащить из нее денег или что-то такое?» Она переминалась с ноги на ногу, с трудом смотря ему в глаза. «Нет, в моих планах было познакомиться и узнать ее. Но до этого так и не дошло». Ненависть к себе сжигала ее изнутри. Она не только струсила и не познакомилась, когда была возможность. Она дошла до того, что шантажировала свою кровную сестру и, возможно, запустила цепочку событий, приведших к ее убийству. «Думаю, Фиби была бы очень рада узнать, что у нее есть сестра», — спокойно сказал Уайт. «Ну, спасибо, что заставила меня почувствовать себя говном. Можем вернуться к работе?» Она повернулась и пошла в дом. «Прости, я не хотел показаться равнодушным. Если хочешь поговорить об этом...» «Я в порядке, понятно? Можем сменить тему?» «Да, конечно». Ее взгляд пылал от злости, хотя она шла к нему спиной. На кухне Надя взялась за инвентарь бытовой химии Фиби, который легко мог соперничать с коллекцией ее косметики. «У вас не было домработницы, так? Я никогда не видела ее, но хочу убедиться». «Уже давно не было. Фиби любила убираться сама и была немного помешана на чистящих средствах». «Это видно». Она предпочла своего старого фаворита — отбеливатель с активным кислородом. Именно им она стирала одежду рабочих на ферме, им же дезинфицировала комнату, в которой умерла ее мать. Наверное, со стороны производителей было бы странно рекламировать этот товар как лучшее средство отмыть смерть, но он действительно справлялся лучше всех. Следующие 2 часа они провели без остановки, очищая и отмывая каждую поверхность на кухне. Теперь, когда тела здесь не было, она почти могла представить, что драет пол на скотобойне. Обычно ее работа в детстве, особенно до того, как к ним заглянули из департамента здравоохранения. Только там были шланги и дренажные каналы на полу. Здесь же они вылили больше 50 ведер красной воды в раковину. К тому моменту, как они решили, что уже достаточно чисто, было почти 5. Они оба были изможденными и грязными, и воняли тошнотворным коктейлем из крови, отбеливателей и пота. Уайт налил себе, чтобы расслабиться, но Надя отказалась, когда он предложил ей. Она все это не переносит. И на следующем этапе их дикой авантюры ей нужно мыслить особенно ясно. «Что теперь?» — спросил он. Она видела, что он обеспокоен. В руке он держал бинт. «Я думаю, ты знаешь ответ?» «Я надеялся, что ты передумала». «Я все еще думаю, что это хорошая возможность приглядеться к ним». «Ты правда думаешь, что ее убил кто-то из них?» «В таком случае сложно представить, чтобы Вики пришла сюда и пригласила нас». «Виновные хотели бы, чтобы мы думали именно так». Он уставился на нее. «Что ты о них знаешь? Что внушает тебе такие подозрения? Сидя там, ты что-то видела, да?» «Обещаю тебе, когда все будет сделано, вечером мы сядем и обсудим все. Сейчас время работает против нас». «Мне не нравится, что у тебя на руках карты, которых я не вижу. Как мы сможем работать вместе, если я не знаю всего того, что знаешь ты?» «Видимо, он будет рыть, пока не получит хоть что-то». Надя решила уступить, по крайней мере, немного. «Окей, ладно. У Нейперов довольно проблемный брак. Я постоянно слышала крики из их дома, хотя я никогда не могла разобрать, из-за чего они ссорятся». «Как их неудачный брак повлиял на то, что Фиби убита?» Ему все еще сложно было признать это. Это потребует времени. «Я просто обращаю на это твое внимание, потому что Рон кажется реально злым парнем. Я подозреваю, что если бы Фиби нарвалась на его гнев, он стал бы источником неприятностей». А Фиби однозначно делала то, что могло бы вызвать его гнев. Но если Надя расскажет, что знает о младшем Нейпере, Уайт наверняка на сегодня выйдет из строя. Она надеялась, что пока этого будет достаточно, чтобы он двигался дальше. Он налил себе еще, отпил и на мгновение закрыл глаза. Фиби будто притягивала к себе неудачные браки. У ее отца была целая вереница жен. У нас тоже были проблемы. И теперь это. Боже мой. Он покачал головой и снова глотнул спиртного. «Ладно, давай приведем себя в порядок».